Эпилог первый. Королева ночной арены. Через 10 месяцев. Возбужденные крики толпы оглушали, и сердце билось так часто, словно я ступала на этот песок впервые. Хотя за последний месяц я провела уже 3 боя. 2 с командой и одиночный. Показательные бои с адептами других академий. Теми, кто считал меня недостойной вернуться и сохранить за собой место командира. Я доказала им, как сильно они ошибаются и чего я стою на самом деле. Но сегодняшний бой самый главный, ведь мой противник — Йоко Джинг, невиданная честь. Я особо не надеялась, что она согласится, когда бросала вызов, но втайне мечтала об этом с того момента, как мы начали обучение. Даммер оказался 100 раз прав. Эти занятия стали моим спасением и помогли вернуться в строй намного быстрее, чем я смела мечтать. Оставалось доказать самой себе и сомневающимся, что я могу сражаться не только с адептами. Рейвен Вейс не сломалась. Она вернулась, стала еще сильнее. Место командира пурпурных лилий мое по праву, и я никому его не уступлю. Для этого мне нужна громкая победа. Йоко согласилась, а Даммер под шумок сделал самую большую ставку. Да еще и взял с меня клятву, что если возьму этот трофей, мы, наконец, сыграем свадьбу. Я согласилась, ведь и сама мечтала об этом, но хотела для начала вернуть саму себя. На миг перевела взгляд на трибуны. Даммер, родители, сестра и Джонатан, Хель с Доном Савиньоном, Мигель, Вэйшу и моя команда. Даже император пришел поддержать меня. А уж как Лойгер надрывался, скандируя, словно в первый раз. Да что и говорить, сегодня собрались все преподаватели Аметиста и толпа адептов. Словом, все, кто знал меня и сражался бок о бок во время расколов, пытались купить билеты на сегодняшний бой. Они верили в меня безоговорочно, и эти искренние, звенящие эмоции придавали мне сил. «Вейс! Вейс! Вейс!» — скандировали трибуны. Но стоило появиться Йоко, как крики сменились, и я первая поддержала этот клич. «Джинг!» закричала, скрестив руки над головой и приветствуя королеву ночной арены. Конечно, мне не победить в бою на мечах. Фехтование никогда не было моей сильной стороной. Но мы решили уравнять силы. Йоко будет танцевать с клинками, используя только их, а я буду сражаться с помощью магии. Мне нельзя использовать шторм, но у меня в рукаве были козыри. Кроме Йоко, я тренировалась с отцом, Даммером и Мигелем. Раздался удар гонга, и Йоко сорвалась с места, скользнув ко мне черной змейкой. Немыслимо быстрая, ловкая и очень опасная. Я уже 100 раз сражалась с ней во время тренировок, но никогда в полную силу. И сейчас искренне наслаждалась. Волнение развеялось дымом, уступив место шальному азарту. Бой, как искусство и величайшая честь, где каждый росчерк клинка подобен танцу кисти на холсте, где мечник рисует своими выпадами изумительную картину. Отблеск стали, ее песнь и перезвон, вспышки магии и мечи, что вихрем закручиваются вокруг Йоко, атакуя со всех сторон. А она танцует и уклоняется с улыбкой, также наслаждаясь нашим сражением. Трибуны замерли в напряженной тишине, наблюдая за безумным вальсом плетений и клинков. Но едва мой меч коснулся обнаженной кожи Джинг, оставляя короткую царапину на ее плече, как тишина взорвалась возбужденными криками, взрываясь сотнями голосов и разлетаясь на осколки. «Вейс! Вейс! Вейс!» доносилось со всех сторон. Но самым ценным был мой собственный шепот. безмолвный, но надрывный. «Рейвен Вейс, с возвращением тебя! Ты снова в строю!» Улыбнулась, посылая воздушный поцелуй Дамеру. «Посвящаю эту победу нам двоим, ведь без него я бы не смогла этого достичь. А теперь, можно быть счастливой». «Да», — произнесла одними губами, — «да, теперь мы можем пожениться». «Да здравствует новая королева ночной арены!» — воскликнула Йоко, подходя ближе и надевая на мою голову стальной венец. «Символ несгибаемой воли и желания жить. Знак того, что я победила саму судьбу. Шей, Эй, Гейер!» Взорвались трибуны, и я закричала со всей мочи, повторяя эти слова словно молитву. «Шей, Эй, Гейер! Честь закаляет сталь!»